Встретив его на пороге своем, Пенелопа спросила: «С чем ты, Медонт, женихами сюда благородными прислан? С тем ли, чтобы мне объявить, что рабыням царя Одиссея должно, оставив работы, обедом скорей приготовить? О, когда бы они от меня отступились! Когда бы это их пиршество было последним в обители нашей! Вы, разорители нашего дома, губящие жадно все достояние в нем Телемахова, или ни разу в детских вам летах от ваших разумных отцов не случалось слышать, каков Одиссей был в своем обхождении с ними, как никому не нанес он ни словом, ни делом обиды в целом народе, хотя многосильным царям и обычно тех из людей земнородных любить, а других ненавидеть, но от него не видал оскорбления никто из живущих. Здесь же лишь ваше бесстыдство, лишь буйные ваши поступки видны, а быть за добро благодарными вам неуместно. Умные мысли имея, Медонт отвечал Пенелопе: «О, царица, когда бы лишь в этом все зло заключалось, но женихи величайшей, ужаснейшей нам угрожают ныне бедой, да успеха не даст им Зевес-громовержец. Острым мечом замышляют они умертвить Телемаха, выждав его на возвратном пути. А родители сведать, поплыл он в Пилос божественный, в царственный град Лакедемон». Так он сказал. Задрожали колено и сердце у бедной матери. Долго была бессловесна она, и слезами очи ее затмевались, и ей не покорствовал голос. С духом собравшись, она, наконец, отвечая, сказала: «Что удалиться Медонт побудило дитя мое? Нужно ли было вверяться ему кораблям, водяными конями, быстро носящим людей мореходных по влаге пространной? Или захотел он, чтоб в людях и имя его истребилось?» Выслушав слово ее, благородный Медонт отвечал ей: «Мне неизвестно, внушенью ль он Бога последовал, сам ли в сердце отплытие в Пилос замыслил, чтоб сведать, в какую землю родитель судьбиную брошен, и что претерпел он». Кончив, разумный Медонт удалился из царского дома.